Глава 46. Арделия Мэп занималась готовкой лишь тогда, когда очень хотела. Но уж если это происходило, то результат получался умопомрачительно вкусным. Ее предки явились с Ямайки, и в ней было намешано множество разной крови. В данный момент она готовила тушеную курятину. Держа за стебелек стручок перца, Арделия тщательно очищала его от зерен. Склонная к бережливости, девушка отказывалась платить лишние деньги за разделанные тушки и, вооружив подругу секачом, поставила ее к разделочной доске. «Если оставить большие куски, Старлинг, то они впитают приправу хуже, чем мелкие», — объясняла и уже не в первый раз Арделия. «Посмотри». Она взяла секач и хватила по хребту цыпленка с такой силой, что осколки костей брызнули ей на фартук. «Вот так». «Постой, постой. Почему ты выбрасываешь шейки?» «Ну-ка, верни сюда эти очаровательные кусочки». И минуты позже. «Я забегала на почту сегодня. Отправить туфли маме». «Я тоже была на почте. Могла бы это за тебя сделать», — заметила Старлинг. «Ты ничего там не слышала?» «Нет». Мэп кивнула так, словно ожидала услышать именно такой ответ. «Сигнальные барабаны гремят о том, что твою почту просматривают». «Кто распорядился?» «Конфиденциальная директива инспектора почт». «Ты слышишь об этом в первый раз, не так ли?» «В первый». «В таком случае сделай вид, что узнала это из других источников. Нам следует прикрыть моего приятеля с почты». «Хорошо». Старлинг отложила секач и произнесла со вздохом. «Боже мой! Что же это творится, Арделия?» Покупая сегодня у стойки почтовые марки, она ничего не могла прочитать на лицах почтовых служащих, со многими из которых была хорошо знакома. Среди служащих преобладали люди с темной кожей. Сейчас ей стало ясно, что кто-то из них хотел ей помочь, даже рискуя попасть под суд и лишиться пенсии. Не вызывало сомнений и то, что этот доброжелатель доверял Арделии больше, нежели Старлинг. Несмотря на досаду, девушка была счастлива, что получила сообщение по афроамериканской линии горячей связи. Может быть, это означало молчаливое признание ее права на самооборону, признание того, что Эвельда Драмга стреляла первой? «Теперь возьми зеленый лук, разомни его рукояткой ножа и передай мне. Разминай все, и зелень, и головки». Закончив работу кухонного мальчика, Старлинг вымыла руки, прошла в безукоризненно чистую гостиную Арделии и села, чтобы хорошенько подумать. Через минуту там, вытирая руки кухонным полотенцем, появилась Арделия. «И что это за блядство?» – спросила она. Оказавшись перед лицом серьезной опасности, девицы всегда начинали ругаться, на чем свет стоит. В конце 20 века это можно было считать эквивалентом небрежного посвистывания в темноте, характерного для прошлых столетий. «Сдохнуть, если знаю», — ответила в том же стиле Старлинг. «Какая сука полезла в мою почту? Вот в чем главный вопрос». Дальше, чем до инспектора, мои люди докопаться не смогли. «Это не перестрелка и не Эвельда», — сказала Старлинг. «Если они полезли в мою почту, значит, их заботит доктор Лектор». «Но ты же отдала им все, что от него получила. Крофорд об этом знает». «Точно. Если это дело рук отдела профессиональной этики ФБР, я все узнаю. Если меня разрабатывает Министерство юстиции, то вряд ли». Как Министерство юстиции, так и подчиненные ему Федеральное бюро расследований имели свои собственные отделы профэтики, которые в теории должны были сотрудничать, но на практике частенько враждовали. Эти свары в просторечии именовались соревнованием, кто струю дальше пустит. Однако струи эти были настолько мощными, что попавший под них сотрудник мог и утонуть. Кроме того, генеральный инспектор Минюста, ссылаясь на важность расследования, мог взять себе в производство любое дело. Если они знают, что Ганнибал Лектор что-то затевает, что он где-то рядом, они должны дать тебе об этом знать, чтобы ты могла уберечься. Старлинг, ты не чувствуешь, что он где-то рядом с тобой? «Он меня не пугает», — покачав головой, ответила Старлинг. «Если и пугает, то не в этом смысле. Ты знакома с чувством неясной тревоги, когда подсознательно ощущаешь грозящую тебе неведомую опасность? Так вот, подобного ощущения я не испытываю. Думаю, что если бы мне что-то угрожало, то я об этом бы сразу узнала». «Что ты станешь делать, Старлинг? Как ты намерена поступить, если вдруг увидишь его перед собой? Неожиданно. Ты решила? Ты набросишься на него?» «Как только освобожусь от трусиков, так и наброшусь». «И что потом?» — со смехом спросила Арделия. «Все будет зависеть от него. Смогла бы ты застрелить его?» «Ради того, чтобы сохранить свою невинность? Ты, наверное, шутишь, Арделия. Но если серьезно, то я надеюсь, что такой встречи не произойдет. Я была бы счастлива, если бы он снова угодил за решетку, и при этом никто бы не пострадал, включая его самого. Иногда мне даже кажется, что я могла бы ему помочь, если вдруг его загонят в угол. Никогда не произноси этого вслух. Если я окажусь рядом, у него будет больше шансов остаться в живых. Я не стану стрелять сразу, как другие, только потому, что боюсь его. Он не волк. Все будет зависеть от него самого. Разве ты его не боишься? Думаю, что тебе стоило бы испугаться посильнее. Ты знаешь, что по-настоящему страшно, Арделия? Страшно, когда кто-то говорит тебе правду. Мне хотелось бы, чтобы он избежал смерти от укола. Если это удастся, и доктора Лектора поместят в психиатрическую лечебницу, то с ним там будут обращаться очень хорошо, в силу большого научного интереса к его личности. И у него не возникнет проблем с сокамерниками. Если доктор окажется за решеткой, то я могла бы поблагодарить его за письма. Нельзя убивать человека, который настолько безумен, что осмеливается говорить правду. Для слежки за твоей перепиской есть какая-то серьезная причина. На этот счет имеется решение суда, и оно хранится за 7 печатями. Мы этого места пока не застолбили, не смогли вычислить. Я не стала бы исключать того, что сукины дети что-то знают о докторе Лекторе, но тебе не говорят. Будь завтра поосторожнее. Мистер Крофорд обязательно мне сказал бы об этом. Джек Крофорд, Старлинг, уже стал историей. Он отработанный пар. А что, если они затеяли что-то против тебя? За то, что у тебя острый язык? За то, что ты не позволила Крендлеру залезть себе под юбку? Что, если кто-нибудь просто захотел отправить тебя на свалку? Послушай, после нашего разговора я еще сильнее захотела припрятать источник моей информации. Можем ли мы сделать что-нибудь для твоего дружка с почты? Следует ли что-нибудь сделать? А кто, по-твоему, приходит сегодня на ужин? Ну хорошо, Арделия. Постой. Я же считала, что это я прихожу сегодня на ужин. Можешь унести то, что повкуснее, на свою половину. Но только не все. Как ты добра. Не надо благодарности, детка. Мне это доставит удовольствие».